Глава 17. Нам крупно повезло застать аптекаря на месте. Учитывая, что у него целая сеть аптек, разбросанных по столице. Но сегодня он работал именно в этой. Аристарх, как только услышал, кто нас направил, тут же расплылся в улыбке. Я передала мужчине записку. Но сразу же пояснила, что пока устраиваться на работу не собираюсь. Мужчина приуныл. Посетовал, что рук ему действительно не хватает. Но мою идею заняться производством косметики одобрил. Даже предложил принести образцы ему. Он проверит их у магов, и если все будет в порядке, будет продавать у себя за процент с продаж. Думаете, будут покупать? Я нахмурилась. Аптека уже закрылась. На улице стемнело. Но мы не торопились расходиться. Аптекарь пригласил нас в гости. В рабочую квартирку, прямо над аптекой. Там у него была небольшая кухня и спальня. Как он объяснил, это для девушек, которые у него работают. Мало ли, вдруг придется задержаться. Или кому-то попросту негде жить. Янка уснула, свернувшись клубком на кровати. А мы пили чай и тихонько общались. «А почему нет?» – пожал плечами мужчина. «Конечно, не ждите высокого дохода моментально. Должно пройти время. А что, если сделать что-то типа подарочков?» Задумчиво спросила я. Вспоминая родной мир. И маленькие саше с разными шампунями. Например, вместе с лекарствами вы даете маленький кусочек мыла в подарок. И объясняете, где купить, если захочется еще. Естественно, за процент. Аристарх не был бы торговцем, если бы отказался от денег. Только благодаря протекции он согласился брать всего 3% за помощь в распространении. За рекламу, если уж совсем правдиво. А еще аптекарь совершенно бесплатно объяснил мне, что вся моя задумка накроется медным тазом, если я не получу разрешение на торговлю. Естественно, дома никто торговать мне не разрешит, поэтому придется снимать помещение. А оно стоит немало. Целый золотой в месяц. Сразу хороший доход мне не получить. Поэтому я должна быть готова к расходам. Естественно, мне нужно составить бизнес-план, который покажет, сколько золота мне надо примерно на полгода торговли. И, конечно же, надо учесть, что мне нужно на что-то жить. А Янке так и вовсе скоро идти в школу. Кроме того, не очень удобно брать дочь с собой на работу. Местные школы здесь отличались от тех, что на земле. Они были чем-то похожи на школу и садик в одном помещении. Из-за того, что родители работали много, дети проводили все время в учебном заведении. Именно поэтому король решил, что уж лучше дети будут под присмотром наставников и в компании сверстников, чем с нянями дома или вообще одни, что может быть опасно. Обучение начиналось с 8 утра и заканчивалось где-то в час. Потом был обед, отдых, прогулки и спортивные игры. Детей можно было забрать пораньше, а можно было оставить до конца. Закрывалась школа в 8 вечера. И единственный минус такой школы – стоимость. 5 серебряных в месяц нужно было заплатить. Для столицы сумма небольшая, но для меня... Мои финансы буквально таяли на глазах, хотя я еще ничего не сделала. Это пугало, но я старалась не думать о том, что будет, если мое дело прогорит. А что делать? Работать у Аристарха. Пусть платит он не так много, но на жизнь хватит. По поводу жилья я тоже оказалась права. За 1000 золотом здесь разве что комнату в квартале бедняков куплю. Комнату. Даже не маленькую квартиру. И еще хуже то, что за такую сумму продавались комнаты с не очень хорошими соседями. Вот чего-чего, а этого мне точно не надо. Квартира в более-менее нормальном квартале обойдется мне 6-7 тысяч золотом. Очень дорого, но оно того стоит. Но вы не переживайте. Королева предложила сделать что-то наподобие займа, долгосрочного. Займ дает само королевство, а человек потом выплачивает равными частями несколько лет. Помимо этого, выплачиваю маленький процент. Я едва не рассмеялась. Ай да королева! Ай да молодец! Теперь ни тени сомнения не было, что ее величество Земли. Но не может быть столько совпадений. Но уточнять я не стала. Мало ли что. Аристарх расписал мне на листочке, куда надо идти и что писать, чтобы мне разрешили торговать. Оформление, если все пройдет хорошо, займет примерно неделю. Но нужно будет для начала найти помещение. Конечно, лучше всего арендовать магазинчик именно в торговом квартале. Но это будет стоить чуточку дороже. Например, в квартале мастеров я заплачу за аренду процентов на 30 меньше. И еще, прежде чем открыть магазин, мне надо будет подготовить товар. А значит, купить не только расходники, но и флаконы, упаковку и всякую мелочь. Вроде упаковочной бумаги и лент. Аристарх предположил, что многие мужчины тоже будут приходить в магазин, дабы купить своим возлюбленным подарок. Мне это только на руку. За упаковку можно брать пару медяшек, что не слишком дорого по меркам зарплат. А у меня выйдет неплохой заработок, только на упаковке. Я немного расстроилась, что нельзя будет продавать просто так, из дома. Но если все получится, я с легкостью разобью направление и даже смогу создать целую сеть. Только стоит приготовиться, что мне потребуется очень много работать. Последним вопросом к Аристарху был стоимость тех растений, что мне всучила мама. Я хотела оставить травы на всякий случай, но побоялась, что они испортятся. Нарисовав на листочке их внешний вид, так как название я не знала, протянула листок Аристарху и увидела, как аптекарь буквально расцветает на глазах. Вызнав у меня точное количество таких травок, он предложил за них просто баснословную сумму в размере 500 золотых. А еще уточнил место, где их собирают. О деревне я рассказала. Но что аптекарь нахмурился? Неужели такая проблема съездить туда? Но все оказалось проще. Только узнала я об этом уже дома, когда открыла книгу по географии, подаренную Аристархом. Аптекарь предложил мне отдать золото сегодня же, как только заберет травы. Я согласилась. Чего тянуть? Тем более мужчина нас подкинет до дома. Я разбудила Яну. Мы спустились вниз на задний двор, где находилась крытая карета и спящий кучер. Аристарх написал мне адрес и порекомендовал купить почтовую шкатулку, в которую можно положить письмо. И оно моментально окажется у адресата. Так намного проще и безопасней. Тем более мне придется получать ответы из банка и канцелярии. Отдав травы и получив монеты, я тепло распрощалась с Аристархом и пообещала приходить в гости. Очень надеюсь, что у меня появился друг. Но так ли это, покажет только время. А пока мне предстоит подсчитать, Во сколько же выльется задумка с собственным магазином косметики? И хватит ли мне денег, чтобы все это создать? Дома Яна тут же уснула. Едва легла в кровать. Дочь устала. А вот мне было не до отдыха. Пора подсчитать реальный доход и примерные расходы. А также, хватит ли мне золота продержаться? Пока мы ехали домой, Аристарх обозначил некоторые цены, от которых волосы на голове зашевелились. Но радовало еще и то, что я обладала этими деньгами. Если бы не дознаватель и не выбитая компенсация, то и дело было бы не видать. Впрочем, это уже не имеет значения. Не стоит думать, а что если? Если не произошло. И я этому безумно рада. А вот цифрам на листочке – нет. Только на жизнь, аренду комнаты и учебу дочери мне надо будет отдавать почти 16 золотых в месяц. И это с учетом низкой аренды. И в принципе не слишком свободных трат. Естественно, я должна отложить деньги на какой-то определенный срок, потому что риск прогореть высок. Я решила, что таким сроком будет 1 год. Если за полгода я не начну выходить в плюс, чтобы получать нужный мне минимальный доход, то и продолжать смысла не будет. Конечно, о быстрой окупаемости речи не идет. Надеюсь, но... Но готовиться все же нужно к худшему. Итого, мне понадобится 192 золотых в год. Только необходимых трат. Немало, учитывая, что еще нужно отложить на аренду квартиры, если не получится жить здесь, или стоимость комнаты сравняется с рыночной. Аристарх сказал, что маленькая квартирка или комната в доме получше обойдется мне примерно в 5 золотых в месяц. Пришлось прессовать к необходимым тратам еще 60 золотых и округлить на непредвиденные расходы, такие как покупки необходимых вещей или оплата лекаря. В итоге я отложила 300 золотых и пообещала себе не тратить их так долго, насколько это будет возможно. Лучше отнесу их в местный банк и положу под процент. Следующей графой стали расходы на мыловарение. Самым дорогим было получение разрешения. Адовые 200 золотых за пару бумажек. Здесь в год не все столько зарабатывают. Не то, что накопить на бумагу. Помимо прочего, я отложила 9 золотых на полгода аренды помещения под магазин. И да, магазинчик будет без второго этажа. Иначе придется платить еще 20. Нехило так. Но я все же отложила их. Потому что я пока не понимаю, как в крохотном помещении можно и магазин устроить красивый, и склад сделать, и производить само мыло. А делать его здесь я просто не смогу. Некрасиво по отношению к хозяйке. Следующим пунктом и самым сложным по вычислениям стал именно расчет необходимых компонентов, которые я буду покупать для производства мыла. Примерную стоимость товаров я знаю. Травы пока буду класть свои. Да и расчет компонентов на 1 килограмм мыла я знаю. Осталось это все перевести на местные деньги, рассчитать, сколько нужно для минимума, и умножить на 6 месяцев. Самым сложным пунктом оказалось прогнозирование, потому что я даже примерно не представляла, сколько и чего у меня купят. Подумав, решила сделать всего понемногу. Буквально по 3 литра шампуня каждого вида, столько же бальзама и литр маски для волос. Если брать самые простые, то это с ромашкой и мелиссой лимонной, с маслами и мятой, которая росла даже здесь, во дворе. Подумав, решила сделать еще и ополаскивателя – На полезных отварах, типа крапивы, хвои сосны и коры дуба. Делается быстро и практически ничего не стоит, кроме флаконов и копеечной составляющей. Рассчитав примерную стоимость, получила сумму в половину серебряного за 1 литр, а за ополаскиватель – около 3 медиков. Маска вышла чуть дороже – около 2 серебряных за литр. Всего на показательный набор мне надо вместе с баночками примерно 3 золотых. Но лучше округлять в большую сторону. С мылом сложнее, потому что как видов действительно может быть множество. Особенно сейчас, когда я разбираюсь в травах. Само производство мыла чуть дешевле. Но как же определиться, сколько и чего? Обязательно нужно сделать стандартное с молоком и медом. Запах завораживает. Ромашку тоже. Она успокаивает кожу. Кофе. Здесь он есть, но дорогой. Можно попробовать сделать простенький скраб и посмотреть, как будут покупать. Еще мята. Можно сделать на основе трав пару средств. В принципе, 5 видов по килограмму на первое время достаточно. Но надо делать по 2 килограмма, чтобы нарезать мыло Аристарху в аптеку. В целом, мыло мне выйдет тоже примерно в 3 золотых. Плюс упаковка. Вот с этим проблемы. Целлофана и клеенки в этом мире не было, так что выбор небольшой. Либо упаковывать в ткань, либо в бумагу. Только брать не новенькую, которая намного светлее, а найти старую, чуть коричневатого цвета. Они и дешевле, и выглядят интереснее. Бечевка есть, перемотать будет чем. Я еще не знала цен. Но думаю, выйдет мне упаковка не больше пары золотых. Еще одно средство, которое я хотела перенести в этот мир – бомбочки для ванны. Увидеть соду здесь было для меня удивлением. Но она есть, она дешевая, и мне это на руку. Немного красителя, сухих успокаивающих или наоборот тонизирующих травок. Сода и красивая шипучка готова. Стоит дешево, выглядит симпатично. Подходит как для детей, например, с ромашкой, так и для взрослых. Плюс развлечения. Бомбочки, как и кусочки мыла, пойдут как подарочные образцы для Аристарха. Поэтому придется делать в двойном объеме. Себестоимость такой полезной игрушки составляла около 5 серебряных за десяток. Я отложила записи в сторону и потянулась. Видимо, сейчас совсем уже поздно. Но надо доделать, чтобы завтра начать поиски помещения и заняться подготовкой документов. К счастью, считать осталось мало. Точнее, много. Но цен на эти товары я не знала. И узнаю только завтра. Надо бы купить весы, мерные стаканчики, посуду, флаконы и баночки. В общем, все, что мне понадобится для изготовления. А еще стоит обратиться к столяру. Идея Аристарха упаковывать косметические средства как подарок не оставила меня в покое. Для таких подарков прекрасно подойдут деревянные коробочки, в которых будут лежать наборы. Естественно, коробочки будут разной наполненности, поэтому размер будет разный. Внутри коробочки обязательно ткань, чтобы подарок не испортился, а я не потеряла доверия покупателя. А еще можно будет заказать вывеску. Но это возможно только после аренды помещения. На все эти расходы я щедро выделила 200 золотых, едва ли не молясь, чтобы оказалось дешевле. Еще 100 золотых оставила на непредвиденные траты. Итого, у меня останется всего 200 золотых Из Т компенсационы 1000. Не густо. Монеты, полученные за травы, я решила не трогать, а положить их все в банк, как и часть денег, отложенных на проживание. Уж лучше пусть они мне приносят доход, чем просто лежат. Определившись с примерной сметой, я решила, что самым оптимальным для меня будет установить розничную цену на свою продукцию вдвое больше себестоимости. Допустим, продавать бутылочку шампуня за 6 медяшек. При том, что себестоимость продукта равна почти 3 монеткам. Наборы будут включать еще 5% за упаковку. Не за саму коробочку, а именно за то, что я упаковала. Подведя итоги, я отложила смету и легла на кровать. Голова гудела, словно растревоженный улей. Так что на книгу по географии королевства у меня не осталось сил. А вот в карту, которая была нарисована от руки, я все же заглянула. И удивленно ахнула, увидев ту самую деревушку. Как бы то ни было, но деревня с их устоями находилась примерно на другом конце материка. Самая граница с другим королевством. Невооруженным глазом видно, насколько она нерентабельна. Неужели про нее просто забыли? Вычеркнули, и все. Надо завтра спросить у тетушки Агаты. Может, она что-то об этом знает. Или же почитать книгу. Ведь не просто так мне ее дали.